«Апотекарий!» Голос командира Селя прорвался сквозь помехи. «Апотекарий Корп докладывает! Да восславится имя его!» — ответил он. Апотекарий шагал назад к лагерю десантников. Количество сосудов с железами, изъятыми из тел погибших сынов, заставило его возвращаться назад, чтобы с помощью громового ястреба отправить железы в более безопасное место, на борт флагмана Ордена. Железы Перея заняли последние сосуды, и возвращаться надо было быстро. «Приказ перегруппироваться был отдан час назад», — сказал Селий. «Где ты?» «Приближаюсь, господин». Корп посмотрел наверх. Там, едва видимый, за бурей из праха возвышался замок, откуда говорил Селий. Мысленно апотекарий видел всех уцелевших мстящих сынов, собравшихся вокруг командира и готовящихся к атаке, которая неизбежно последует за перегруппировкой. Стремясь присоединиться к ним, желая прикоснуться к святому огню битвы, Корп ускорил шаг. «Перей погиб!» «Требовалось причастие», — продолжал апотекарий. «Ваш приказ не дошел до меня, проклятые помехи!» Словно в ответ на его слова, новая волна помех почти полностью поглотила ответ Селия. «Новое вторжение!» Корп стукнул перчаткой по шлему, помехи усилились. Но смысл слов Селия дошел до апотекария. Десантники Хаоса вновь высадились на Антилес-4. Когнис мертв. Железы, извлеченные из тела ротного либрария, были особенно ценны. Имплантированные подходящему человеку, они вернут ордену мощного и опытного псайкера, умеющего читать имперские тара и способного предсказать появление демонов. Психический удар Хаоса по Антилесу был достаточно силен, чтобы долгое и преданное служение Когниса ордену закончилось. Шипение и треск стихли, и Корп смог ответить. «Я почти с вами, господин. Я извлеку железы Когниса и присоединюсь к вам». «Нет!» — резко прервал Корпа Селий. Он говорил быстро, пытаясь успеть сказать все до следующей волны помех. «Ты должен покинуть планету, забрав все извлеченные железы с собой. Если это окажется невозможным, ты должен их уничтожить, в том числе и свои собственные. Приказ ясен». Мгновение Корп пытался осмыслить услышанное. «Покинуть планету — это недостойно мстящих сынов. Сражаться — да. Умереть, если необходимо, но бежать...» «Апотекарий, прием!» — прозвучал в шлеме голос Селия. «Ты получил последнее сообщение?» На конце каждого слова слышался треск, помехи. «Сообщение получено, командир!» Корп проталкивал слова сквозь онемевшие губы. «Но непонятно, я могу сгрузить железы на базе, ведь мы можем сражаться!» Корп посмотрел на замок, все еще безумно далекий. «Ответ отрицательный!» — шипение нарастало, заглушая голос капитана. Последние слова Когниса были ясны. «Оборона прорвана, окружены! Крайне важно, все имеющиеся железы! Из рук противника! Крайне важно, мы используем! Поцелуй милосердия!» «Поцелуй милосердия» — название, данное маленькому пистолету, висящему на поясе Корпа и любого апотекария. Им Корп облегчал страдания смертельно раненых, тем самым покупая время для извлечения желез. Сообщение Селима было ясно. Голос командира полностью растворился в вое и шипении, вызванном новым выбросом энергии варпа. Мысленная картина в мозгу Корпа сменилась. Теперь десантники его роты готовились к битве, обороняя осажденный форт от орд Хаоса. «Сообщение получено и понято!» — выкрикнул Корп, надеясь, что Сели его услышит. «Вы будете отмщены!» Прежде чем он закончил слова причастия, древнюю крепость вдалеке сотрясла серия мощных взрывов. Тонны камней и пыли взвились в воздух, по склону вниз обрушилась лавина из камней, поднимая тучи пепла и праха. Корп бросился на землю, спиной к обвалу, оберегая сосуды с железами. Прошла вечность, прежде чем падающие камни перестали выбивать дрожь по керамитовому панцирю апотекария. Последние слова командира все еще звучали в его ушах, и Корп продолжал задаваться одним вопросом. Как могла ситуация стать такой отчаянной, что целая рота выбрала самоубийство? Почему так важно было уничтожить или вывести с планеты железы? Когда последний камень лавины упал, Корп поднялся на ноги. Пепел осыпался с его наплечников, словно снег. Глядя на дымящиеся развалины замка, кучи камня, перемешанного с металлом, оставшимся от взорванных складов боеприпасов, он закончил ритуал. Никогда прежде он не произносил эти слова с такой яростью и исступленностью. «Вы будете отмщены!»